Глава 17. Только когда отъехали на пару километров, Карат решился отодвинуться от бойницы и перебраться к Диане. Девочка, как и было приказано, продолжала скрываться за ящиком, только сменила позицию. Теперь лежала не позади, а впереди. Разумно, ведь логически рассуждая, сейчас больше всего шансов словить пулю с кормы. Где-то там остались люди, жестко обстрелявшие грузовик. «Ди, ты как?» «Со мной все нормально, в меня не попали!» «Шуст!» – крикнул Карат. Товарищ, не отрываясь от бойницы по своему борту, буркнул. «Шуста пули не берут!» Осталось спросить кота, но в отблесках света от крохотного фонарика, которым размахивал бабник, Карат разглядел сверкающие глаза Серого и тратить время на объяснение с ним не стал. «С Грандом порядок, это понятно!» «Точно не попали!» Решил уточнить еще раз, потому как девочка – самый слабый и ненадежный член команды и способна повести себя неадекватно после случившегося. «Да точно, точно, не волнуйся, но на мне кровь». «Откуда?» «Не знаю, сверху капает. Я не знаю, почему она сверху капает». Поднявшись, Карат ухватился за лесенку, нащупал нижнюю перекладину и полез наверх. Забраться в пулеметное гнездо не получилось, оно, как и следовало ожидать, было занято шахтером, точнее его телом. Глаза иммунных не сказать, что кошачьи, но подмигивание фонарика бабника хватило, чтобы разглядеть разбитую тяжелой пулей голову. Все, что выше верхней челюсти, или оторвано, или превратилось в уродливое месиво. Квас погиб мгновенно, но остался висеть на хитроумно выгнутых упорах, те даже мертвеца удерживали надежно. Спустившись, Карат ладонью стер с лица чужую кровь и, присев над бабником, сообщил нехорошую новость. «Шахтера убили». «Веснишка», – буркнул коротышка, зачем-то тряся Лохматова. «Откуда про Снежка знаешь?» «Снег так не водит, даже если ему руки и ноги оторвать. Значит, снег накрылся полностью, и за рулем теперь Чак. А Чак так водит, что лучше тупую бабу вместо него посадить». Вновь встряхнув Лохматова, бабник чуть ли не заорал ему в лицо. «Как они нас так быстро нашли? Кто слил? Какой козел нас сдал? Кончай молчать! Говори, пока я тебе яйца не оторвал!» Нехорошо забулькав, сектант простонал и, хрипя, выдал рваную фразу. «Зверя Сабина и Питера отпустили, а потом его отследили по метке. Наверное, он мог найти. Мог. Я увидел его, когда меня... Я...» Карат при первом слове резко напрягся. Давно прошли те времена, когда при упоминании Юпитера мысли переключались на астрономию. Сейчас они переключились на дела давно минувших дней. На некоторые неприятные особенности культовых обрядов килдингов, на массовое жертвоприношение, на элитника, сидевшего в цепях и смотревшего на Карата так, как ребенок смотрит на любимые сладости. В упор смотрел и слюной захлебывался. Бабник выпрямился, брезгливо оттер ладони об одежду Лохматова, буднично пояснив. «Этот тоже свое поймал, ему печень порвало. Как угомониться, надо дохлятину сбросить». «А что он говорил, что ты узнать успел?» «Ты не поймешь». «А вдруг пойму?» «Интересные дела получаются. Я его не понял, так с чего ты поймешь?» «Я слышал, он что-то говорил про Юпитера». «Ты знаешь, о чем он?» – подобрался коротышка, уставившись на Карата сузившимися глазами. «Допустим, догадываюсь. Так ты скажешь, в чем тут дело? Мы с тобой в одной лодке, ты задрал уже тайны разводить». «Не все тайны мои, а о некоторых лучше перед родной мамочкой не заикаться». «Ты потерял двоих, мы все могли там в поселке остаться. Ну давай дальше в секреты поиграем, может, быстрее подохнем». «Ладно, хрен с тобой. Я так понимаю, как приманка мы сыграли нормально. Что от нас ждали, то и сделали. К нам никаких вопросов быть не может. Только вместо мышки к мышеловке вышел матерый волчара, разнес нахрен и мышеловку, и весь дом». «Это я и сам понял». «Волчара неправильно. Правильнее африканский лев. В смысле львица». «О чем ты?» «О том, что это Сабина». «Сабина?» «Слышал о такой». «Даже видел». «Ну, ни хрена себе. И почему до сих пор живой?» «Она новичков не обижает». «Ну, это у нее под настроение. Где на старуху нарвался?» «Это было давно и далеко». «Тогда скажи мне, что за хрен с Юпитером? О чем он стонал вообще? Я не врубаюсь в этот момент». «Да не смотри на меня так, будто я твою малолетнюю сестру на сцене большого концертного зала взад отодрал при большом стечении зрителей. Все очень просто. Ты скажешь мне, а я тебе. Мне и правда это надо, чтобы вообще врубиться в суть. Я ведь сам в непонятках». Юпитер – это ручной элитник при Сабине. В смысле, не совсем ручной. Его на цепях держали. С ним все сложно. Я так понял, что он только в какой-то мере управляемый. «Черт, слышал про такого». «Тогда зачем?» – спрашивал. «Так я не знал, что его Юпитером называют». «Но про ручную тварь знал?» «Так они все знают, это же страшилка популярная». Старуха-львица, при старухе своя горгона, охренительно красивая ручная нимфа, вымораживающая всех одним взглядом, и такая же ручная тварь, элитная тварь в доспехах из брони нолдов. «И почему Сабина превратилась именно в львицу?» «Все, что ты вокруг видишь, это земли старухи. Она, говорят, старее пирамид, египетских пирамид, а пирамиды в Африке, там львы водятся». «Я такое про нее слышал». «Эта стерва на вид, говорят, ничего, весьма и весьма. Но не смотри на внешность, на душу смотри. Там душу за морщинами не увидишь. Она до того старая, что даже я пас. Полезу на такую древность, только если хорошо приплатят. Эта бабка принадлежит Стиксу с тех времен, когда люди только-только колесо изобрели. Не удивлюсь, если изобрела его именно она». Одна из тех, с кого пошла организация. Говорят, ее можно спутать с порядочной бабой, но колупни чуть, откроется отмороженная стерва, дикая стерва. Она, небось, до сих пор верит в Осириса и Гора, только старается это не показывать. Здесь ее земля, ее люди и ее правила. Но килдинги не все и не везде жили так, как здесь принято. У них все непросто, и они меняются. Некоторые теперь даже килдингами себя не называют. Они говорят просто «организация». Пройдет время, и это станет что-то вроде института. То есть появится еще одна шайка практичных ребят, подсевших на секреты, которыми они не торопятся делиться со всеми желающими. Понимаешь? Пытаюсь понять. Сабине такие новости не нужны. Ее все и так устраивает. Она хочет, чтобы все шло как всегда, не менялось. Но слишком многие против, потому и пошли терки. Видел, до чего сейчас дошло? Это уже настоящая война, Карат. Не наша война, но получается, мы к ней конкретно пристегнуты. Старуха хитра, она только что обломала засаду, которую грамотные люди месяц готовили, если не больше. Она не стала гоняться за парочкой дурачков на твоей коробочке и по твоему следу не пошла, не показалась, не раскрылась, понимаешь? Не совсем. «Да что тут непонятного? За нашими следами сотни глаз приглядывали, а она напрямую ударила без предупреждения. Она знала, где мы, ей не надо было за нами следить. Ты видел тварь?» «Ты о твари, которая была там возле стены?» «Нет, блин, я, мать его, решила о какой-нибудь другой твари поговорить. Не, ну а почему бы и нет, раз все равно делать нечего?» «Извини, но тебя не всегда можно понять. Нет, ту тварь я не видел, но видел, как оторванная нога летала, и догадался, что хозяин ее потерял не из-за того, что неудачно врезал по футбольному мячу». «Туповато ты шутишь, Карат». «А я в клоуны не записывался». «Это была тварь Сабины, ее ручная тварь». «Уверен?» «Ты часто встречал элиту в доспехах?» «Один раз». «Дай догадаюсь, это и был Юпитер, так?» «Да ты прям Шерлок Холмс». «Угу, башка у меня варит, хотя на вид она тупее, чем у Чака. Эту элиту сняли с поводка, отпустили, но перед этим поставили метку, есть такое умение. Типа радиомаяка, но чернота не сожжет сразу в ноль, как электрику». «Знаю, сталкивался, только не понял, зачем ставить маяк на тварь. Это всего лишь элитник, он не может вывести их на нас. Нет такой элиты, чтобы чуяло нужных людей за километры». «Тут ты прав, на нас он вывести не может, но ему и не надо, он не на нас вынюхивал, а на другое. Мы с собой возим то, что Сабине почти так же дорого, как ее излишне затянувшаяся жизнь». Карат рефлекторно скосил взгляд, произнеся при этом одно слово. «Ящик». «Да ты, я вижу, тоже Шерлок Холмс», – насмешливо ухмыльнулся бабник. «Что в нем?» «А я разве не сказал?» «Нет». «Чем ты слушал? Я ведь сказал, в нем лежит то, что Сабине очень дорого, и то, что Юпитер умеет унюхать очень издалека. Не носом, конечно, у элитников свои приколы с умениями. По всему получается, что у него такое умение имеется. Вот за ним банда старухи и пришла, как охотнички за собачкой. Все финты, которые организация тут крутила, вся подготовка, все без толку. Может, Сабина и слегка подружилась с маразмом, но удивлять все еще умеет. Видел уровень бойцов. Это ее, можно сказать, гвардия. Там редкие профи в костяке и опытные ребята у них в подчинении. У ребят специализация стабы на гоп-стоп брать. В этом деле им никто не конкурент. Спасибо, что Юпитер не стал с нами разбираться. Заволновался, когда увидел, что по грузовику лупят. Боялся за ящик и за то, что в нем припрятано. Выручил нас. Хоть бери да спасибо говори. Но это ничего не значит. Совсем ничего не значит. Если ты еще не понял, мы с тобой трупы. Почему это? Сбрасываем ящик и уходим. Вот так у тебя все просто? А что не так? Юпитер сразу след потеряет. Уверен, что никто из тех, кто у стены стоял, не поставил на нас метки. С прокачанным умением это можно легко метров за 20 организовать. Я о таких мастерах слышал. И по стечению обстоятельств Сабина любит окружать себя именно мастерами. Даже если так, метка не висит вечно. Ты эти места знаешь. Прикинь, как и где можно поводить погоню несколько дней. Хотя я не думаю, что они за нами гоняться станут. Зачем? Ящик ведь быстро найдут, а больше им от нас ничего не надо. А вот тут ты не Шерлок Холмс. Тут ты карат наивен, как девственник, зашедший в бордель без копейки денег. Неважно, отдадим мы ящик или нет. Для Сабины важно, что этот ящик был у нас. Долго был. Она не успокоится, пока до нас не доберется. Тогда тупо сваливаем на другой берег, как и договаривались. Там другой регион, я так понимаю. Там не ее территория. Организация на той стороне не имеет такой силы, как здесь. Если Сабина не знает, куда мы мылимся, она это узнает. У нее сейчас много пленных появилось, а выведать правду старуха умеет. В общем, есть риск, что и там достанет. Да что не так с этим ящиком? Этот ящик карат трижды проклят, и те, кто к нему прикасаются, тоже прокляты. Мы все, получается, прокляты. И ты все равно подписался на это дело? Знаешь, Карат, я тоже бываю наивным балбесом, и был именно таким балбесом в тот момент, когда подписался на этот развод. Развели меня тогда, понимаешь, как маленького развели. Поимели в темную и посмеялись. Я не знал тогда ни про ящик, ни про то, что в нем. Я просто знал, что это какая-то хитрая операция организации. Подробности начал понимать уже потом, а полностью картину только сейчас нарисовал. Да и вряд ли полностью. Одно понятно. Тех, кто с меня втихаря посмеивались, только что самих поимели. Грубо поимели, извращенно, без предварительных ласок и не спросив согласия. И ты, начав понимать, все равно не соскочил с этого задания. Карат, задания организации не соскакивают, если взялся, изволь выполнять. Единственное, что тебя освободит от задания, смерть. «Ладно, стоп, трёп, давай дохлятину выбросим. Сначала Лохматова, потом Шахтёра. А снег проблема Чака. А может и не проблема, может ему нравится в обнимку с дохлыми неграми кататься». «Что, прямо вот так?» – опешил Карат. «А что тебе не так?» «Ну, как бы Шахтёр твой человек, не по-человечески это». «А, так ты про похороны, отпевание в церкви и троекратный винтовочный салют, я правильно в тему въехал?» «Ну надо же, я поверить не могу, что ты у нас такой сентиментальный. Знаешь, что я тебе скажу? Если мне снесут башку, сразу можешь за борт скинуть, пока я тут кровью все не залью. Я ведь буду мертвым, а мертвым уже все безразлично. Вот и этим мужикам нет никакого дела до того, как с ними обращаться станут. Шахтер может даже рад, что отмучился. Прикинь, каково ему было жить без члена. Разве не знал, что у развитых квазов такая неприятность частенько случается?» Так сказать, нехороший побочный эффект. Не жизнь получается, а муки адовы. Не засадить, не передернуть. Хватай Лохматова за ноги, а я за руки. Потом Шуста позови. У Шахтера туша такая, что вдвоем мы жилы надорвем. Боров нажрал бока на моих харчах. Карат, прежде чем устроился в пулеметном гнезде, постарался вытереть там все, переведя на чистку немало ветоши и салфеток. Кровь из Шахтера натекло, как из забитого быка. Постараться пришлось изрядно. Спасибо, что все поверхности металлические или пластиковые оттирались легко. Но даже то, что под конец прошелся тряпкой, смоченной в уксусе, не помогло. Чуткое обоняние иммунного продолжало выдавать сигнал тревоги. Кровь – один из самых опасных запахов. Твари его чуют прекрасно, возбуждаются в один миг. Карат изрядно пропитается опасной вонью. Одежду после такого полагается выкинуть, отстирывать не принято. Об одежде он думал, чтобы не сворачивать мыслями к самому неприятному. Можно в кузов хоть ванну с кровью загрузить, после чего орошать ею пройденный путь. Это не принесет серьезных дополнительных неудобств, потому как главный геморрой они уже заимели. Юпитер, элитник, который за прошедшее с последней встречи время вряд ли стал менее опасным, а вот более легко. И эта тварь сейчас абсолютно точно знает направление, в котором удаляется загадочный ящик. Следовательно, тварь ведет преследование. С какой скоростью может двигаться зараженный такого уровня? Доводилось слышать истории, как они по часу и больше мчались за мотоциклами, ни на шаг не отставая. Так что нет ничего удивительного в том, что Чак не жалеет машину, пытается выжать из нее все. Иной раз на колдобинах здесь наверху мотает так, что кора чуть ли из гнезда не вылетает. Какая у них фора? Вряд ли большая. Достаточно пробить колесо, и это все. Юпитер не заставит себя долго ждать. А если... Однажды Карат сумел с Юпитером пообщаться и даже сохранить при этом самое главное – жизнь. Тварь не из рядовых, хитрая и ловкая, как рядовой представитель ее класса, но слишком много времени провела с людьми. Знает, на что способны иммунные, в какой-то мере ее можно считать социальной. То есть способной сначала подумать, а уже потом сожрать, а не наоборот, как обычно у них заведено. И как начинать диалог со столь непростым собеседником? К тому же в прошлый раз, возможно, сыграло важную роль то, что Карат подвергся воздействию Аурелии, редкой, если не уникальной по силе нимфе. Ее дар, несомненно, многогранен, и она умеет обращаться с ним виртуозно. Возможно, на Юпитера тоже неплохо надавило, ведь у Дианы это тоже в какой-то мере получается. Вот потому элитник и повел себя не столь агрессивно, как у них принято. А может, это все домыслы, может и правда главную роль сыграла противотанковая мина, которой Карат запугивал монстра. Сплошные предположения. И что дальше? Куда вообще направляется бабник? Иногда коротышка кажется не вполне нормальным, но нельзя не признать, что этот пошляк способен обдумывать достаточно сложные мысли, по нескольким примеченным фактам раскрывая подоплеку интриг целой организации. Да, может и не слишком глубоко раскрывает, но такая организация весьма не слабая. Бабник не сказал, что именно собирается делать дальше. Туманно выразился в том, что надо куда-то съездить. Оно понятно, конечно, что в условиях, когда тебя преследует закованный в латы элитник, на месте стоять не следует, но хотелось бы конкретики, а ее нет. Карату хотелось думать, что в данный момент они не просто драпают, что у коротышки припасен адекватный план. Или пусть даже неадекватный, но именно план, а не просто безоглядное бегство. Формально, несмотря на все произошедшее, бабник продолжает руководить походом. Отказываться от переправы через Дон не стоит уже хотя бы потому, что на другом берегу больше шансов оторваться. Да, элита умеет хорошо плавать, но столь серьезная водная преграда, возможно, ее смутит. И самое главное, Карату нет смысла отделяться от бабника, потому как у него вообще никакого плана нет. Он почти совсем с ним согласен, лишь в одном остается на своей позиции. Идея избавиться от ящика все еще кажется крайне привлекательной. Но приходится мириться с тем, что везешь с собой магнит для неприятностей, уповая на то, что мутный коротышка знает куда больше, чем говорит. В том числе он знает, что именно хранится в ящике. И его уверенность в неотвратимости наказания за обладание этим предметом заразна. Карат не так давно подвергался преследованиям со стороны Берона. Тот много крови попортить успел. А ведь кто он по сути? Даже не первый бугор, в пусть и преуспевающем, но далеко не самом крутом стабе региона. Мелкая сошка, о которой слышали только по соседству. А вот Сабину знают все. У старухи и за пределами региона есть возможности устраивать своим недругам интересную жизнь. Впрягаться за Карата некому, нет у него сильных покровителей, только на себя и можно рассчитывать. Но кто он такой? Иммунный с изуродованным внутренним миром, в котором ни один знахарь разобраться не может, кроме великого. Чтобы усилиться, Карату надо попасть на другой берег Дона и найти этого Силура, или как его там. Так что старый план остается в силе, но добавились новые пункты. Первое. Надо не позволить дать себя сожрать Юпитеру. Второе. Надо не попасться Сабине, которая дико зла на всех, кто мелькают рядом с непонятным ящиком. Что же за сокровище там лежит, если женщина, проведя здесь не один век, ценит его настолько сильно? Она и правда устроила настоящую войну с реформаторами секты, коим, вне всякого сомнения, принадлежат пастор и схожие с ним люди. Грамотные прагматики, а не фанатики, люди, которые знакомы со знаниями о Стиксе, накопленными килдингами за долгие годы. Они хотят сбросить с истины шелуху суеверий, использовать ее как инструмент практичного материалиста, а не как костяной бубен для суеверного шамана. Но не всем по душе идея такой реорганизации, что тоже неудивительно, ведь фанатики во все времена не очень-то прислушивались к голосу логики. Черт, да что же такое ценное может лежать в ящике, что способно настолько сильно взбудоражить лидера фанатиков? Уж явно не термоядерный заряд. Груз жемчуга? Как-то мелковато звучит, да и никто не доверит столь заманчивый товар такому прохиндею, как бабник. Тогда что? Неужели то, о чем любят пошептаться нетрезвые рейдеры, действительно существует? Некие древние артефакты, оставленные создателями Улья? Предметы, при помощи которых можно, если не управлять Стиксом, то использовать некоторые его скрытые для простого смертного возможности? Карат всегда считал подобные россказни байками уровня легенд о Святом Граале и его многовековых поисков. Но сейчас в голову невольно закрадываются противоречивые мысли. Но как им не закрадываться, если он сидит в пулеметном гнезде над ящиком, в котором хранится то, ради чего машину преследует, пожалуй, самый ненормальный монстр Улья и одна из самых могущественных иммунных? Да уж, даже пастор Асабини высказывался с особой интонацией, а он был реально крут как по возможностям, так и по интеллекту. С безошибочностью шахматиста, умеющего играть не только на доске, а и в реальной жизни просчитывал действия многих не слишком связанных друг с другом людей. А это дорогого стоит. Машина дернулась, одновременно по ушам ударила нехорошим звуком. Будто что-то увесистое налетело на металлическую конструкцию. Происходи дело на родной земле, можно заподозрить, что бампер смял зазевавшуюся корову. Но здесь не земля, и потому Карат стремительно крутанулся в гнезде, подставляя лицо набегающему потоку воздуха и пытаясь понять, во что именно они вляпались. Понять удалось почти сразу. Зараженный уровнем явно не ниже матерого лотерейщика уже успел добраться до верха. Сейчас он болтался на углу коробки кузова, пытаясь разломать нависающую решетку, сваренную из арматуры. Дай ему с полминуты или хотя бы секунд 15 и справиться с преградой, но Карат не дал. Грохотнула короткая очередь, ослепив выхлопом пороховых газов, несмотря на прищуренные глаза. Зараженный, схлопотав в упор пулю или несколько, исчез, будто его и не было. Но Карата так просто не обмануть. Торопливо моргая, крутанулся назад. Сразу получше стало, перестал бить в лицо сумасшедший ветер. «Ну и где же наш клиент подевался? Остался валяться на асфальте? Или, поскуливая от боли и досады, ковыляет прочь, передумав связываться со столь проблемной добычей?» Приподняв большой палец, вдавил кнопку выключателя при помощи обычной изоленты, прилепленной к шейке приклада. По периметру машины вспыхнули уцелевшие фары. Лучше всего они, как и было предусмотрено конструкцией, освещали курс и то, что происходит за кормой. А там происходило нехорошее. Тварь, пережив очередь в упор, неслась вслед неестественно дерганными прыжками. Оказывается, Карат слегка ошибся. Или даже не слегка. Никакой это не лотерейщик. Это топтун-переросток с укрепившимся черепом. Не такая уж серьезная защита, но этому повезло. Выдержал. Карат торопливо повел стволом вниз, спеша остановить тварь до того момента, когда та доберется до мертвой зоны. А потом начал пускать очередь за очередью, целясь по ногам. Первые пару раз смазал, на третий монстр дернулся, четвертый проигнорировал, а на пятый, наконец, покатился. Не помрет, но и продолжать погоню не сможет. А если и сможет, тем хуже для него. Юпитеру, должно быть, надоело носиться по кластерам, он сейчас в дурном настроении. Пробегая мимо, может башку сородичу оторвать, у них это запросто, заодно и подкрепиться. Как ни странно, короткое происшествие слегка взбодрило, отогнало дурные мысли. Карат уже не первый раз стрелял, лафа с зачищенной в ноль безопасной дорогой закончилась, теперь пошла настоящая жизнь с пальбой и прочими прелестями. В такой жизни хватает минусов, но эта жизнь ему понятна. А вот как выкручиваться из ситуации, в которую загнал и себя, и своих друзей, непонятно. И чертов коротышка темнит, пойди пойми, что у него на уме.